Глава 12. Насмешливый сосед на Берестянке. День тихий, солнечный. Блестит и плещется встревоженная рыбаками вода. Мокрые гольды, стоя в реке по колено, тянут на отмель невод. На обоих берегах протоки белоснежные отмели, а за ними, на далеких белых обвалах песков, оплетенных корнями, полосками зеленеют заросли ветел и кустарников. «Скорей! Скорей!» — сердится на сородичей Ла. «Как старику не волноваться?» Сазаны то и дело выскакивают из невода. «Всплеск!» Сазан прыгнул, открыл рот, растопырил плавники, как птица крылья, и бултыкнулся в воду. Но тут же снова стремительно взлетел, низкой длинной дугой перемахнул через поплавки и опять заплескался и пошел скакать дальше по протоке. — Рад, что убежал! Да боится, как бы опять не попасть! — кричит седой и краснолицый дед Подека. — Как напугался! Теперь целый день, что ли, прыгать будешь? Вот рыбу ловить приходится, — думает удолго, перебирая тугую веревку. Все время надо отца слушаться. Сейчас бы не рыбу ловить хотелось, а ехать в Гьяссу. Вот туда надо. Конечно, там очень много людей съезжается. Я бы обязательно ее встретил. Наверное, там девушки ходят. Все, наверное, разряжены. И уж, конечно, парней много. Какой отец глупый! Как этого не понимает? Удога сам бы поехал. Но ехать в Гьяссу надо не с пустыми руками, а соболя у отца. Удогу зло разбирает, что он мне каких-то невест хочет искать. Зачем мне невесты? Мне с ними сказать слова не о чем, а с ней мы так хорошо поговорили. Она сказала «помоги мне». И потом смеялась, как будто знакома со мной. Удога замечтался, глядя вверх по реке, туда, где пятном среди воды виден остров заветной мелью. Сердце трепещет, когда мимо этой мели едешь. Так ясно представляется, как он ей лодку помог сдвинуть. Вообще эта мель около Шаманского острова кажется Удоге с прошлой осени самым прекрасным местом на свете. С охоты вернувшись, сразу на эту мель съездил, посмотрел, не смыло ли ее. Или, может быть, песку нанесло, и теперь там целый остров? Нет, все по-прежнему было. Только ее лодки нет, мель есть, а ее нет. Очень грустно от этого на душе у Доги. Как мне с ней встретиться? Где ее найти, думает он. «Проклятье!» — воскликнул Ла и стал стучать ребром ладони по тяговой веревке, чтоб вся снасть сотрясалась и пугала рыбу. «Черт его знает, какой сазан стал смелый! Ничего не боится!» — удивлялся старик. Рыбы, как встревоженные тетерева из травы, то и дело вылетали из-под тетивы невода и разбегались по воде во все стороны. Ла злился и, бросив веревку, стал хватать мелкую гальку и горстями швырять ее в невод. — А ты, дурак, чего задумался? — заорал Ла на Удогу и в сердцах хватил его кулаком по затылку. — Живей, тяни веревку! Скорей, скорей! Это какая рыбалка? Все рыбы убегут! Эй, пыжу, чего зеваешь? Вот подбегу, ударю тебя по затылку! — грозил он младшему сыну. Удога спохватился, заработал быстрее. Рыбы заплескались и запрыгали еще чаще. Удога забежал в воду по пояс и стал закрывать их сверху сеткой. Гольды хватали рыб за хвосты. Мальчишки живо подвели две лодки, и жирные сазаны один за другим заплюхались об их дощатые днища. — Это еще ничего. Все ж добыли рыбы, — рассуждала после рыбалки. Он сидел на корточках под песчаным обвалом в кругу отдыхающих сородичей и, привалясь к мягкому стволу ветлы, покуривал медную трубку. Это был моложавый, горбоносый старик, крепыш, небольшого роста, с широким лбом и скулами, но с узким острым подбородком. У него широкая костлявая грудь и лицо темное и морщинистое, как дикий таежный плод, прихваченный морозом. А я сначала испугался. Думал, черт забрался в невод и пугает нашу рыбу. Я один раз видел, как черт был в неводе. Ух, как гонял рыбу! — сказал дед Погода, курносый седой старик с кривой шеей и изуродованной зверем. Разве сазан по этому времени добыча? Хорошей рыбы, что ли, нельзя поймать? — затраторил дед Подека. Теперь бы Калугу ловить. Люди-то плывут за Калугой, а мы в деревне сидим. Что про нас скажут? Лучше сига, да толстолоба не поймали ничего. Вон опять кто-то вверх поехал. Кивнул он на отдаленную лодку, ярко блестевшую на утреннем солнце, мокрыми веслами. Люди-то не по-нашему живут. Недавно по стойбищам пронесся слух, что Калуга нынче мечет икру под мылками на широкой излучине, и что там ее великое множество. Лов этой крупной и вкусной рыбы — любимое занятие гольдов. Вот уж несколько дней, как мимо Онда, с утра до ночи плыли рыбаки с низовьев, держа путь на мылке, но ондинцы не решались туда поехать. «Не может быть, чтобы нельзя было отца уговорить», — думает Удога. А вот я нарочно буду все по-своему делать. Если не послушается, тогда как хочет, один убегу. Да, ну вот, слушайте, я рассказывать буду. Опять заговорил дед Подек. Кизи-то мы осенью переплыли, лодки бросили, мыс перешли пешком. Кизи — озеро внизу Вихамура, соединяется протокой с рекой. Старик давно намеревался поведать сородичам, как зимой ходили они с геликами на охоту на Сахалин. Когда бы он ни заводил об этом речь, непременно кто-нибудь его перебивал. — Ну вот, теперь все до конца расскажу, — решил Подека. Рыбы наловили, делать нечего. Сидим на острове, никуда не спешим, баб тут нету, мешать нам некому. На геляцких лодках мы малое море переплыли, три дня шли тайгой, сопки перевалили, на другое море вышли. Там большое море. Нюнь-ги-му! — вытаращил дед выцветшие глаза на чернолицых парнишек, облепивших его с обеих сторон. — Детка, ты нас не гоняй, — робко попросили ребята, — нам послушать охоту. — Ладно, ладно, про охоту слушайте, знать будете, что можно, что нельзя. — Там речка, никто не знает, — нараспев продолжал старик. — Соболей, сказывали, там много, ох, много. Каждый охотник на свою речку пошел, геляк ушел на свою, а ночью ветер начался. «Ой-ой-ой, какой был ветер!» — покачал головой старик. «Страшно было. Снег упал, дороги не стало, все следы завалило. На другой день охотники домой вернулись, а гелика нет. Живой был бы пришел. Брат его ездил, ту речку нам показывал. Стали мы искать его». «Вот, не ночуй никогда в тайге!» — учил дед ребятишек. — Спи у речки, а то заблудишься. Проснешься и не будешь знать, куда идти. Дед поморщил красный лоб, снял войлочную шляпу и почесал плешину. Брат его нашел. Было дупло в елке. Тот геляк развел костер, а сам залез в дупло. Он где-то убил выдру, связал с соболями на длинную палку и засунул свою добычу в дупло. Спал, тепло было. А ветер-то подул с моря, и ночью лисина упала, задавила его. — На мылках Калугу ловят! — А вон да дед сказки рассказывает! — вдруг раздался из-под берега чей-то насмешливый голос. И тотчас из-под густых ивняков, подмытых половодьем и склонившихся от этого к воде, вынырнула быстрая берестянка. За ней, как на стреле, пронес мимо бивуака ондинцев знакомый парень. Это был молодой, пришивый силач озорник Касинга, из соседнего селения Монголи. Это его весла сверкали вдали. — Бельды боитесь! — посмеялся над самарами. — Однако придется вам назад на горюн кочевать, а на стрелке шесты стружить, да на другую сторону их направлять, чтобы бельды не догадались, где вы спрятались. — Дурак, чего смеешься? — заорал Падек. — Вот догоним тебя, побьем, тогда будешь знать, как подслушивать. — А чего Косингу ругать? — вдруг вспылил Удога. — Конечно, отец, ты трус, и больше ничего. — Кто? — Я трус, — вскричал Ла. — А что, не трус, что ли? — Я тебе все время говорю, пойдем воевать. — А ты что? — Все отвечаешь, пусть, мол, они сами нападут. А мы что? Будем все вот так сидеть и ждать? А люди будут смеяться над нами, что мы даже Калугу ловить не едем. Там как раз Калуга хорошо ловится, а мы только на свою протоку за сазанами все ездим, Калуги не едим, а там как раз в Гьяссу люди съехались. Тут поднялся шум и крики. Ла подскочил к сыну. Он был трезвый и умный человек и хотел дать бой врагам под своей деревней. Заманить их — это было выгоднее. Но сейчас кровь бросилась ему в голову. Вмешались старики, и после долгих споров решено было ехать на лов Калуги под мылки. И если удастся, то попробовать помириться с бельды. Но к войне надо быть готовыми. — Я тебе покажу, какой я трус, — говорил Ла сыну, доставая из-под крыши копье. — А мне все равно, — радовался парень, — пусть не воюют. Если помириться, тоже хорошо. Мне лишь бы поехать в Гьяссу, там посмотреть ее. Не было никаких сомнений, что она была в Гьяссу. Удога сам себя убедил, что сейчас ей больше быть негде. — Ни за что мириться не будем. Обязательно воевать надо, — потихоньку твердил брат Упыжу. — Ух, я брюхо пропорю писатьки! Прямо буду колоть их, как медведи. Хорошо помню, как они меня обидели. Никогда не прощу. На траве подле жилищ самары разложили сетки для лова Калуги. Из стальниковых ветвей наломали палочки и накидали их на снасти. — Сколько палок, столько пошли нам Калуг, — просил Ла у Муандури. Облачившись в цветное тряпье и надев пояс с погремушками, он, прыгая, пошел крестцом по кругу, бил в бубен, заколдовывая души Калуг, чтобы они попались в сетку, подобно тому, как попали туда тальниковые палочки. Время от времени он садился отдыхать, и тогда кто-нибудь из стариков брал бубен и погремушки и начинал молиться, прохаживаясь по кругу и ударяя ладонью по тугой коже. Из-под крыш фанцы и свайных амбарчиков самары повытаскивали луки со стрелами, копья и сирнапу, деревянные шесты с железными клинками. Все оружие разложено было на лужайке, и Ла внушал духом луков и копий победу над бельдой. «Сколько червей в земле, столько убьем мылкинских!» — говорили самары.